Мы живем не так уж плохо, только очень тяжело. Но такая уж эпоха. То ли темень, то ли светло. Не поймешь, не разберешься, что ни в кривь, то нынче в кось. Чтобы не рыдать, смеешься, выпрямляя мира ось смехом. Смехом и слезами, верой в завтрашнюю новь, сорванными голосами, шепчущими про любовь.